Часть третья. Глава первая. Из-за сетчатой занавески в комнате сестер он проследил, как Лида села в машину писа-перуанца. До последнего мгновения она ждала, что брат нагонит ее, и Аркадий знал это, но растущее чувство досады на то, что сестра так легко презрела его отношение к старому недругу, не позволило ему даже проститься с ней как следует. Мать вытолкала Лиду с поспешностью жертвы, рвущейся остаться со своим учителем наедине. Возле машины сестра оглянулась на окна, но не разглядела его, и, сев рядом с Татьяной, аккуратно защелкнула дверцу. Блестящая на солнце эмаль ядовито сочилась красным, и этот цвет как нельзя больше подходил хозяину машины, отяжелевшая физиономия которого с годами приобрела багровый оттенок. «Человек с багровым лицом», — вспомнилось Аркадию, но он решительно отмел это сравнение. Писа не имел ничего общего с простоватым, но благородным мстителем Конан Дойля. Нужно было вернуться к столу и допить остывший чай, который мать из экономии всегда заваривала жидким, а Лида, стараясь угодить брату, перекладывала заварки. Но ему хотелось убедиться, что сестры действительно уедут. Они не могли не отдавать себе отчета, что в этот момент предают его. Но Лида, как всегда, оправдывалась мотивами высшего порядка. Татьяне же и оправдываться было ни к чему. Она всегда поступала, как хотела. Красный зад скрылся за поворотом, и только тогда отошел он от окна, немного удивленный неожиданно возникшим ощущением потери. Отец, бережно укладывающий фотоаппарат в специальную сумку, искоса взглянул на него, но по обыкновению ничего не сказал. «Остыло все», — буркнула мать, и Аркадий уловил, как ее голос набух от ревности. «Не навек уехали, завтра дома будут». «И дольше века длится день», — ответил он, хотя знал, что мать не поймет. Она напряженно изогнула брови, угадывая подвох, но допытываться не стала. Составляя грязные тарелки, она молча хмурилась, но в памяти так и не нашлось ничего похожего на фразу, произнесенную сыном. В такие моменты ее охватывала беспомощность и сожаление о том, что когда-то отправила своих детей в университет. Тогда ей хотелось нежиться в лучах их грядущей учености. Но вышло, что они только отдалились от родителей настолько, что их разговоры казались матери зашифрованными. Муж, конечно, их понимал, но никогда не принимал участия, и она привыкла считать, что дети отгораживаются за умной словесной завесой от них обоих. Правда, кроме умных разговоров, толку от университетского образования пока не было. Продавцом в книжном магазине можно было устроиться и после школы, а уж печатать по ночам фотографии и подавно. Ей всегда приходилось прибегать к подобному утешению, чтобы ощутить свое превосходство. Только с младшей дочерью мать разговаривала на равных и любовалась ею без горькой примеси собственного уничижения. Татьяна ничуть не стыдилась своего невежества, напоминая с презрительной ухмылкой, что богатство и интеллект редко совместимы. Готовясь к урокам литературы, она заставляла Лиду пересказывать вкратце содержание великих романов, попутно деля героев на хороших и плохих парней. «Так Балконский хороший или нет?» — допытывалась Таня, приводя сестру в отчаяние. К Аркадию она с такими просьбами не приставала, зная, что он скорее задушит ее, чем позволит так обращаться с литературой. Мать незаметно взглянула на него из кухни, готовая, если Аркадий заметит, сразу отступить за холодильник. Там был ее укромный уголок, на краешке старого стула, возле бака с мукой. Здесь она ждала по ночам возвращения сына, а когда в подъезде оглушительно хлопала дверь, кидалась в постель, беспорядочно сбрасывая тапки. Аркадий всегда спотыкался о них в темноте и, если был пьян, грязно ругался. Мать зажмуривалась и делала вид, что спит. Когда случалось ей самой подвернуться ему под руку, ругательства обрушивались на нее, как хлесткий ледяной дождь. Смотреть на сына, когда он думает, что за ним никто не следит, — одно удовольствие. Однажды она услышала, как Лида говорила этой ужасной старухе, в которую Аркадий влюбился. Странное все-таки у Аркаши лицо. Красивым его не назовешь, и все же он чем-то удивительно похож на Оскара Уайльда. «Талантом», — не задумываясь, ответила Наталья Николаевна. С тех пор мать часто вспоминала этот загадочный разговор, но все стеснялась спросить. Кто же такой этот Оскар Уайльд? Что-то в этом имени пугало ее. В нем слышался отзвук того мира, куда стремился ее сын. и куда она все надеялась его не пустить. Ей бы хотелось видеть его бизнесменом, состоятельным человеком, которому завидует весь тополиный переулок, вроде писа-перуанца, чтобы он разъезжал на длиннющей машине и вместо дешевой водки пил виски, если уж совсем без этого не может. Презрение Аркадия к своему другу детства мать объясняла неосознанной завистью и обидой за несложившуюся жизнь. Но она все еще не теряла надежды, что сын подавит в себе ростки дурной отцовской наследственности и рано или поздно выйдет на большую дорогу. Только бы Лида не сболтнула ему эту глупость насчет неведомого Оскара Уайльда. Аркадий чувствовал, что мать следит за ним, но сидел, не поднимая глаз, и размазывал по столу каплю заварки. Оставались мутные линии, которые не складывались в рисунок. Он никогда не умел рисовать, и это его задевало. Многие из великих обладали и этим сопутствующим даром. Аркадий же умел только писать. Что он действительно умеет это делать, Аркадий поверил не так давно. Когда-то он принес рукопись своих стихов, о которой не знала даже Лида, на занятия литературной студии при университете. Но высокомерные мальчики со старших курсов не оставили от нее и камня на камне. Получившаяся горсточка песка запорошила Аркадию глаза, и он рыдал всю ночь, чтобы промыть их. Но, как ни парадоксально, теперь Аркадий вспоминал тот вечер публичной казни с благодарностью. Выплакавшись за ночь, он завернул листы со стихами в газету и спрятал в свой диван, где хранились старые тряпки и запасная подушка для бабушки, которая никогда не приезжала в гости. Через несколько дней Аркадий написал свой первый рассказ, потом еще один, и вдруг ощутил бесподобную легкость, знакомую по первой стадии опьянения, которая делала перо неудержимым, а мысли яркими и выпуклыми, как вживленные в мрамор драгоценные камни. Потом ему не раз удавалось возвращать себе это состояние, но стоило Аркадию решить, что он уже научился управлять вдохновением, как оно вдруг пересыхало, точно ручей в июле, казавшийся весной неиссякаемым и веселым. Несколько дней он вымучивал безликие строчки, а потом напивался, надеясь муками похмелья подавить разбухающий страх, от которого все труднее становилось дышать. Но вдохновение не желало зависеть от его мучений. Оно было похоже на младшую сестру, являлось, когда захочется, и также внезапно исчезало. Изо дня в день, из года в год Аркадий учился терпению. Когда ему не писалось, он уже не метался по комнате взбесившимся барсом и не орал на мать, которая, в свою очередь, училась не заглядывать поминутно в комнату сына. Взявшись за роман, Аркадий заставил себя систематизировать труд и нашел способ возвращать себе вчерашнее состояние. Это походило на самогипноз, и поначалу казалось чудом, к которому он со временем привык. Как быстро привыкает мужчина к обладанию женщиной, еще недавно казавшейся недосягаемой, как мечта. В работе было спасение от жизни, которое не баловало Аркадия разнообразием. Даже постороннему глазу она показалась бы серой и скучной, каковой и была, пока он не брался за ручку. Но тут Аркадий столкнулся с новыми трудностями. Он обнаружил, что позволил алкоголю незаметно поработить себя. Никогда он не думал, что это может произойти, ведь напивался не из желания, а с целью. Теперь же, садясь за письменный стол, Аркадий поминутно уличал себя в том, что мысли его блуждают не в лабиринте сюжета, а возле безвкусно оформленных ларьков, пестрящих поддельными этикетками «Смирнов», «Довгань», «Абсолют». Он ужаснулся и растерялся. И теперь каждый день начинался с растерянности. Он не знал, что ему с собой делать. «Что ты собираешься делать?» Простой вопрос матери застал его врасплох. На какую-то долю секунды он даже испугался. Аркадий всегда подозревал, что их мать далеко не так проста, как хочет показаться, и в душе ее дремлет тот же вулкан, что так рвется наружу из младшей сестры, может, чуть ослабевшей от возраста. «Не знаю», — ответил он, отводя глаза, которые могли его выдать. «Может, пройдусь». «Когда тебе на работу?» «Ты же знаешь это лучше меня. Завтра в ночь». «Почему ты не хочешь работать и днем? Все равно ведь болтаешься без толку». Такие выпады мать позволяла себе редко. Чем-то уж очень он ее разозлил. Аркадий мысленно пролистал сегодняшнее утро и понял, что все дело в перуанце. Это ничтожество опять осмелилось перейти ему дорогу. «В сердцевине каждого крупного состояния кроется преступление», напомнил Аркадий, надеясь, что на этот раз мать догадается, о чем речь. Она замерла, приподняв его чашу, которую собиралась унести в мойку, и обожгла его потемневшим взглядом. Его сухие пальцы стиснули изогнутую в форму уха ручку, будто она намеревалась ее отломить. «Ты бы даже не смог прокормить себя, мой честный мальчик», произнесла она тягучим голосом. «Твой отец ради тебя из кожи вон лезет». «Не так уж много я ем», — нахально возразил он. «Татьяна вон и то больше». «Она еще растет», — строго напомнила мать. «А я, может, тоже расту. Духовно». «В пивнушке-то?» «Я не хожу в пивнушке». «Еще бы! Тебе даже собутыльники не нужны. Где же ты отыщешь достойного? Ты пьешь один, как законченный алкоголик. Ты хоть понимаешь это?» Он едва удержался, чтобы не ответить ей, как она того заслуживала. Когда мать злилась, лицо ее становилось особенно острым, а подбородок воинственно выпячивался, краснея в ямочке. Почему-то именно эта ямочка особенно раздражала Аркадия в минуты ссор. Его так тянуло заткнуть ее пальцем. Но трезвым он не осмеливался это сделать. «Было очень-очень вкусно. Большое спасибо», — продекламировал он, не сводя глаз с раскрасневшейся ямочки. Чашка раскололась со сдавленным треском. Они оба уставились на осколки, еще дрожавшие на столе, со смешанным чувством досады и удовлетворения. «У нас есть запасная», — виновато сказала мать. А он спросил: «Последняя?»